и принимаемся за чаепитие. Не полярное путешествие, а какой-то сплошной курорт. Но нам необходимо продолжать путь. Каждый лишний день вынужденного бездействия бесполезно расходуются продовольствие, собачий корм и топливо, а главное – драгоценное время. Сейчас мы находимся лишь на половине северного маршрута, а ведь нам предстоит еще другой маршрут в центральную часть Земли. Когда же мы сможем в него выйти? Кто не возражает против лишнего дня стоянки, так это наши четвероногие друзья. Смотри фото 22 и 23. Они полностью получают свои порции пемикана, наслаждаются относительным теплом и лежат, вытянув лапы, а для развлечения время от времени ворчат и перелаиваются между собой. Надо признать, что наши собаки оказались совсем неплохими работниками и полностью рассеяли все первоначальные сомнения в их достоинствах. За этот поход погиб только один серко, да и то не от работы, а в драке с бандитом. Потом отбился в дороге Гришка, толстый и жирный лодырь, не желавший работать. Остальные усердно трудятся и честно зарабатывают свои порции пищи. Несмотря на солидную нагрузку, если нет на пути торосов или глубокого рыхлого снега, мы почти всегда можем сидеть на санях. Пока в этом маршруте мы путешествуем с достаточными удобствами и не отказываем себе ни в чем, что может быть доступным в санном путешествии. Нет опасений, что эти условия могут резко измениться и в будущем. Мы располагаем достаточными запасами продовольствия и силами, чтобы обогнуть с запада эту часть земли и выйти к продовольственному депо на мысе Серпа и Молота. Но все-таки время дорого. Великое сидение начинает нервировать. Хоть бы скорее увидеть солнце и тронуться к западным берегам земли. Эту запись я закончил в 10 часов, когда затянутое тучами небо не обещало изменений в погоде. Но скоро, словно вняв нашим мольбам, оно начало очищаться от облаков. Появилось долгожданное солнце. Сейчас мы были рады ему больше, чем когда бы то ни было. К вечеру Николай Николаевич закончил определение астрономического пункта. Воспользовавшись отличной видимостью, мы еще раз поднялись на самую высокую точку ледникового щита и вновь осмотрели море. Оно было таким же, как и 3 дня назад. Совершенно чистая ото льдов вода уходила за пределы горизонта. Потом мы подъехали к самой воде. Глубина моря, примыкавшего вплотную к ледниковому щиту, была незначительной. Вероятно, часть ледника лежала в воде, а настоящий низменный берег, возможно, находился где-то под ледниковым щитом, несколько южнее современной черты моря. Температура морской воды едва достигала минус 1,8 80 градуса. По-прежнему здесь было много птиц, и, как прежде, отсутствовали тюлени. Открытое море продолжало интересовать нас. По-видимому, это явление было целиком связано с общим дрейфом льдов из моря Лаптевых в центральный полярный бассейн и с тем, что льды, вскрытые постоянным ледовым потоком с юго-востока, отогнаны ураганом, пережитым нами 10 мая. В 1913 году суда гидрографической экспедиции были близки к этой точке с востока, а в 1930 году почти так же близко с запада подходил к ней Седов. К сожалению, в обоих случаях не ставилась задача обхода Северной Земли, и, вероятно, лишь поэтому северная оконечность не была открыта до нас. Мысль о возможности прохождения здесь кораблей была очень заманчивой. Воображение рисовало суда на фоне ледникового щита. Но реально нельзя было не считаться с постоянной тяжелой ледовой обстановкой в Карском море и с неминуемой борьбой со льдами, выносимыми в центральный полярный бассейн из моря Лаптевых. Ясно было лишь одно. Много еще предстояло работы советским исследователям. Много еще в Арктике было нерешенных проблем. Теперь, когда солнце не так уж было нужно, оно ярко светило всю ночь. И только утром, когда мы собирались покинуть лагерь, оно опять скрылось за облаками. На астрономическом пункте надо было поставить какой-нибудь прочный знак, чтобы в будущем найти точное место наших наблюдений. Обычно мы выкладывали каменные гури, но здесь не было ни камня, ни другого материала, кроме льда. Сами мы тоже никакими строительными материалами не располагали. Поэтому в точке, где стоял теодолит, пришлось поставить всего лишь тонкую бамбуковую вешку. Под ней вкопали в лед бидон из-под керосина. К ручке его привязали бутылку с запиской о нашей экспедиции, пройденном пути, открытии северной оконечности Земли, со сведениями о наших дальнейших намерениях и запасах продовольствия. 19 мая мы покинули северную оконечность Земли. Она осталась такой же, какой мы ее увидели впервые. Белой, строгой и суровой. Долгие века этот кусочек Земли ждал человека, пока его не достигли советские люди.